Финдроид. Трон костей. Пролог. 2000 лет назад. Вскоре после гибели истинного пламени. «Зачем мы здесь?» — спросила Леомара, когда ее ноги коснулись сухой каменистой почвы. Вокруг расстилалась огромная, казавшаяся бесконечной скальная пустыня, обдуваемая сильными ветрами. «Решил, что тебе нужно развеяться», — ответил Таргарон и тепло улыбнулся женщине. Когда они были так близко, она с легкостью улавливала отголоски его эмоций и мыслей. «Пусть истинное пламя и мертво, но связь между дланями все еще существовала». Это место Леомаре не нравилось, слишком напоминало обитель истинного пламени. Напоминало о долге, который женщина не смогла исполнить, и цене, которую за это пришлось заплатить всем. «Вижу, что тебе тут не нравится», — вздохнул он, похлопав девушку по латному наплечнику. «Этот мир суров. Катаклизм затронул его и почти уничтожил, но тут по-прежнему живут люди. Они преодолевают трудности и продолжают бороться, поэтому я и хотел тебя с ними познакомить». Леомара поморщилась. Ей хотелось развернуться и уйти, убраться как можно дальше отсюда, но... Таргарон был, наверное, единственным из братьев и сестер, кто не отвернулся от нее. «Думаешь, мне станет лучше после встречи с ними?» «Ты винишь себя в том, что случилось». Таргарону даже не нужно было обращаться к связи, чтобы это понять. «А разве в этом нет моей вины? Я была на страже в тот день, я должна была остановить дитя пустоты, я...» Злость и чувство вины овладели девушкой. Эти чувства были такими яркими и невероятно сильными, что Леомара хотела вернуться назад в те времена, когда она не знала их. «Лучше бы я умерла, но остановила его. Лучше бы...» «Леомара!» — Таргарон обнял ее, прижав к своей груди. «Все хорошо, слышишь? Все хорошо». Его голос удивительным образом успокаивал, а его эмоции... Он правда переживал, правда беспокоился о ней. Это не было притворством или безразличной вежливостью, как в случае с остальными. «Тебе одиноко?» «Да», — Леомара не стала лгать. «Мне тоже. Я помню миг, когда осознал, что произошло. Помню эту боль, словно кто-то вонзил руку в грудь и вырвал сердце, а вместе с ним и что-то важное. Дитя пустоты, ты когда-нибудь думала о том, насколько точным было это имя?» «О чем ты?» «Дитя пустоты принесло пустоту всем нам», — Таргарон похлопал кулаком себя по груди. «Он не просто разорвал связь и принес смерть в нашу вселенную, но и внес пустоту в сердце каждого из нас. И если не пытаться ее чем-то заполнить, то она разрастется и поглотит тебя изнутри». «Думаю, это тьма. Он принес ее в наш мир, как сделал Аделион со светом в его мире. И теперь она разъедает все, чего коснулось, нас в том числе». «Я бы даже сказал, что нас в первую очередь. И именно поэтому мы должны бороться с этим, Леомара. Не позволять ей пустить корни. Если мы позволим, то станем такими же, какими когда-то были князья». «Ты драматизируешь. Мы длани света, а не князья тьмы, и никогда ими не станем». Таргарон улыбнулся и утвердительно кивнул. «Да, ты права. Идем». Они спустились с холма в расщелину между песчаными скалами и продолжили путь уже по запутанным лабиринтам. Проходы то сужались настолько, что приходилось идти боком, то расходились так широко, что могла бы пройти целая толпа. «Ты уверен, что тут кто-нибудь живет?» — с легким сомнением сказала Леомара. «Это место мертво, я даже толком растительности не вижу». «Мы почти пришли». Не прошло и пары минут после этих слов, как Леомара стала замечать следы жизни людей. А вскоре, пройдя перекресток, они оказались перед навесом, который закрывал вход в пещеру. «Люди этого мира живут в пещерах?» «Некоторые». Таргарон пожал плечами. «Но это временно. Я поручил стражам поменять орбиту планеты. Думаю, пара десятилетий, и на месте этих скал будут цветущие сады. Я приведу в этот мир животных из окраинных миров, которых не затронул катаклизм. Столетия, может, два, и они воздвигнут города. Мир наполнится жизнью. И все будет...» «Ничего не будет, как раньше». Леомара покачала головой. «Не будет», — нехотя подтвердил Таргарон. «Пойдем». Он первым вошел в пещеру. Леомара, помедлив на входе, все-таки сделала шаг во тьму проема. Таргарон практически сразу создал парящий огонек, освещающий путь. Но на мгновение девушка почувствовала себя плохо, оказавшись в полной темноте. Таргарон рассказывал о том, как живут местные люди, о редких, но мощных дождях, что затапливают эти каменные лабиринты. «Разве это не опасно?» «Немного, но на поверхности вода слишком быстро испаряется. Мы сделали водоотводы, к тому же. Сейчас увидишь». Они продолжили спуск вниз, и Леомара сразу обратила внимание на то, что тоннель явно обработан людскими руками. Стены выровнены, кое-где укреплены. Спустя чуть более получаса они вышли в огромную пещеру, в самом низу которой находилось гигантское подземное озеро. Но жители пещеры жили вовсе не на его берегу, а на десяток другой метров выше, в вырезанных в скале выемках, соединенных веревочными мостами. Берег же был усеян немыслимым количеством фосфоресцирующих грибов и водорослей, которыми, судя по всему, и питались местные жители. «Тут довольно мило». «Рад, что тебе нравится». «Это все ты сделал?» «Нет, они сами. Я лишь даю советы, проверяю их готовность и решимость». «Решимость? Решимость для чего?» «Я собираюсь разделить с ними мою силу». Немного не рассчитала. Леомара пришла в этот мир довольно грубым методом, и приземление едва ли было мягким. Выбравшись из образовавшегося после падения кратера, длань осмотрелась, заметив вдали крупный город со множеством небесных шпилей. И Леомара могла сказать абсолютно точно, что в последний свой визит Луна была целой. «Что я вообще тут делаю?» — спросила она саму себя, смотря на город вдали. Девушка думала подняться в воздух и полететь в город, но одернула себя. «Люди не летают», — насколько она помнила. «Значит, стоит пойти пешком». Леомара не хотела предстать перед смертными как божество, каким она, по сути, и была, решив сохранить свое появление инкогнито от общественности. Первым делом она погасила пламя внутри себя, отчего ее глаза перестали гореть золотым, а светлые волосы источать едва заметное свечение. На секунду ей показалось, что этого достаточно, но затем она взглянула на свои руки и нахмурилась. Ее доспехи светились сами по себе, и изменить она их не могла. А раз она не могла их изменить, то лучше всего будет избавиться. Она сосредоточилась на броне, и та исчезла, не оставив после себя ни следа. «Так-то лучше», — улыбнулась девушка, окинув взглядом свое обнаженное тело. Какая-то часть ее разума подсказывала, что люди обычно не ходят голыми. Но она сочла это мелочью и решительным шагом направилась в сторону города. «Ай, что тут у нас?» — зевнув, поинтересовалась старший легист Лейси Глоу, когда инспектор протянул ей дело. «Полагаем, что фурия, потерявшая контроль». «Понятно», — кивнула та, забирая бумаги и проглядывая содержимое папки. «Нет, стоп, тут какая-то ошибка. Ее и показатель равен нулю. Она не может быть фурией». Инспектор на это лишь пожал плечами. «Ничего не скажу насчет показателей, но эта женщина опасна. Прочитайте дело, если не верите». Лейси прищурила взгляд и вновь вернулась к содержанию отчета, хоть и считала это пустой тратой времени. Она работала в зеленом этаже, а тот, в свою очередь, отвечал за фурий, а не простых людей. «Стоп, в нее стреляли?» «Именно», — кивнул инспектор. «Я говорил с легистом, что это сделал, и тот уверен, что попал». В отчете говорилось, что у придорожной закусочной на юге от города появилась неопознанная женщина без одежды. Она вела себя странно, отчасти неадекватно. В итоге на место прибыли легисты и попробовали узнать, что с ней произошло, возможно, оказать помощь. Она полностью проигнорировала просьбы пройти с ними, а затем и вовсе отправилась на кухню, где съела готовящийся десерт. Учитывая обстоятельства и то, что она фактически совершила кражу, один из легистов, не дождавшись прибытия фурии, попытался задержать ее, используя силу, после чего оказался в реанимации. Легист, писавший отчет, говорил, что преступница просто толкнула его напарника, и тот отлетел к стене с такой скоростью, словно его сбил грузовик. После этого он применил оружие, целясь по ногам, но безрезультатно. «Это и впрямь странно», — нахмурилась Лейси. «По рапорту это просто обязано быть фурия, но и показатель говорил обратное. Как ее задержали?» «А никак. В смысле, она сама последовала за легистами, когда прибыло подкрепление, и вообще была на удивление послушной. Возможно, девочка просто потеряла контроль и, осознав, что наделала, решила вести себя хорошо, чтобы ее не отсекли от дара». Лейси кивнула. «Личность еще не установили?» «Нет, в данный момент идет проверка биометрических данных, но и с этим не все гладко. Мы не смогли взять ее кровь для теста ДНК». «Не смогли проколоть кожу», — догадалась Фурия. «Именно. А сама она как-нибудь себя называла?» «Вершительница судеб». «Серьезно?» «Что сказала, то и говорю. Если бы я был верующим, то сказал бы, что у нас в изоляторе сидит длань света», — расхохотался мужчина. А вот Лейси его шутку не оценила. «Они живут в странное время. По Риндерону уже ходит мужчина, называющий себя владетелем и говорящий о создании четвертого домена. Так что появление длани света было бы не таким уж удивительным». «Я хочу на нее посмотреть». «Пойдем». Они спустились на несколько этажей ниже. Оказавшись в блоке изолятора, где содержались задержанные фурии, дожидающиеся решения суда. Тут держали разных фурий, начиная от совсем юных девочек, которые не смогли удержать под контролем свой дар после пробуждения, заканчивая настоящими преступницами. Но последних было меньшинство. Они подошли к одной из камер со стеклянной стеной, благодаря чему вся комната была как на ладони. И там Лейси увидела сидящую на кровати молодую девушку. На вид ей было, может, чуть больше 20. Длинные светлые волосы, пухлые губы, зеленые глаза. На ней была обычная серая одежда, которую выдают всем, кто содержится в изоляторе больше суток. Остановившись возле стекла, Лейси несколько секунд разглядывала блондинку, после чего, используя цифровой ключ доступа, открыла дверь и вошла в изолятор. Неизвестная окинула легиста безразличным взглядом. «Я хочу уйти. Боюсь, это невозможно. Вы напали на служителя закона, и теперь вашим делом будет заниматься суд. Если я извинюсь, этого будет достаточно. Человек пострадал. Я могу его вылечить. Я вовсе не хотела кому-то вредить, просто мне сложно контролировать силы, когда я контактирую с такими хрупкими созданиями, как вы. Вы правда верите, что вы длань света?» Блондинка явно хотела подтвердить сказанное, но затем нахмурилась и задумалась. «Не знаю. Я пока не уверена». «Не уверена, что длань света?» «Не уверена, что нужно это подтверждать. Я ведь не хотела являть себя миру, но в итоге все равно выдала себя». «Как вы думаете, Лейси Глоу, мне стоит объявлять миру о том, кто я есть?» «Откуда вы знаете мое имя?» «Я знаю многое. Я считываю окружающий фон. то, что осталось от единения, которое дарило истинное пламя. Это сложно, отрывисто и односторонне, но для такой, как я, это так же легко, как дышать. Женщина поднялась, и почему-то Лейси ощутила панический ужас, оказавшись перед ней. Словно фурия оказалась на расстоянии протянутой руки от солнца, которое вот-вот сожжет ее, не оставив даже пепла. «Что вам нужно?» — голос легистки предательски дрогнул. «Я разыскиваю человека. Того, кто носит в себе тьму Таргарона. Его называют?» — девушка задумалась. «Теон Альдрим».